На следующий день Жукова сняли с должности начальника генерального штаба и отправили под Ельню. Он сумел организовать здесь успешный контрудар. Но для Юго-Западного фронта военная некомпетентность Сталина обернулась трагедией. Немецкие войска замкнули кольцо окружения вокруг значительной группировки советских войск. 21 сентября эти войска оставили Киев, но вырваться из окружения смогли только отдельные группы бойцов и командиров. Погиб почти весь штаб фронта во главе с генералом Кирпоносом. Хрущев и командующий юго-западным направлением Буденный находились в эти дни вне кольца окружения. Но в их распоряжении не было достаточно войск, чтобы прикрыть образовавшиеся бреши. Немецкие армии покатились на восток, захватывая левобережную Украину. О мужестве Хрущева в эти дни свидетельствует следующий эпизод. Его ставка располагалась в особняке в центре Харькова. Харьков было решено сдать без боя, отведя войска в район Воронежа и Курска. В это время конструктор Старинов разработал мощную мину, которая могла взорваться по радиосигналу, поданному с большого расстояния. Первую такую мину заложили на глубине нескольких метров под особняк, где работал Хрущев. Несколько дней после этого Никита Сергеевич оставался в этом здании и покинул его за 2-3 часа перед вступлением в город передовых немецких частей. У немцев в городе были свои разведчики, но они не заметили ничего подозрительного. Как и ожидалось после обычной проверки, именно в особняке, где работал Хрущев, расположился штаб немецкой 68-й дивизии. Через несколько недель уже из-под Курска радисты послали в Харьков закодированный радиосигнал, и немецкий штаб взлетел на воздух. Взрывы заминированных заранее домов происходили и в Киеве. Некоторые из западных авторов считают почему-то подобное минирование домов перед отступлением сознательной провокацией, которая будто бы вызывала не только ярость немцев, но и их жестокие репрессии против оставшегося в городе населения. С этими взрывами кое-кто связывает даже расстрел немцами евреев в Бабьем Яру в Киеве. Смотри итальянскую газету «Лавочи Републикана» от 18 июня 1982 года, статью Лиз Ванштейн. Подобного рода версия не выдерживает критики. Минирование основных стратегических пунктов перед оставлением городов было обычным военным приемом для обеих воюющих сторон. Жестокое отношение немцев к жителям украинских городов и массовые расстрелы евреев имели совсем иные причины, и было бы странным обвинять в этих расстрелах Хрущева, как это делает Лиз Ванштейн. Летом и осенью 1941 года Хрущеву было не до речей, да и трудно было объяснить народу причины поражений. Еще 8 июля руководители Украины, включая Хрущева, подписали обращение к украинскому народу с призывом к беспощадной борьбе с врагом. В январе 1942 года вместе с другими руководителями республики Хрущев подписал новое обращение к украинскому народу, призывая население республики вести партизанскую войну, не подчиняться немецким приказам, не давать врагу продовольствия. «Мы напрягаем все силы», — говорилось в обращении, — «чтобы освободить вас». Весной 1942 года Юго-Западный фронт начал планировать крупную наступательную операцию в направлении Харькова. Но ставка выделила фронту мало войск. Советские армии, тем не менее, прорвали оборону противника и продвинулись вперед на десятки километров. Но развить успех они не смогли. Более того, немецкие войска вскоре перешли в наступление и окружили советские дивизии. Хрущев тяжело переживал это поражение. По его версии, он дважды звонил на дачу Сталина с просьбой разрешить отход советским дивизиям и санкционировать прекращение Харьковской наступательной операции. Оба раза Сталин отказался брать трубку, разговор вел через Маленкова и приказал продолжать наступление. По версии Жукова, Сталин не отменил Харьковской операции только потому, что само командование Юго-Западного фронта преуменьшало опасность ситуации и считало возможным продолжать наступление. Эти телефонные разговоры не фиксировались, и сегодня трудно установить истину. Большая часть военных историков склонна возлагать главную ответственность за неудачу Харьковской операции на Ставку, то есть на Сталина. Поражение было тяжелым. Около 150 тысяч советских воинов попали в плен. Через несколько дней после провала на Украине Сталин вызвал Хрущева в Москву. Дело пахло арестом, а то и чем-то похуже. Но после нескольких недель напряженного ожидания Никита Сергеевич получил назначение членом военного совета Сталинградского фронта, командующим которого стал генерал Еременко. Находясь в действующей армии, Хрущев уделял много внимания партизанскому движению, которое приобрело на Украине большой размах. В республике действовали сотни крупных и мелких отрядов, активно работали десятки подпольных обкомов, горкомов и райкомов, и даже подпольный Центральный комитет Компартии большевиков Украины. Но на Украине образовались также националистические вооруженные формирования, которым покровительствовали оккупанты. Основные базы УПА, Украинская повстанческая армия, и УНРА, Украинская народно-революционная армия, находились на Западной Украине. Конечно, Хрущев не решал под Сталинградом чисто военных вопросов, хотя он и участвовал в обсуждении всех основных проблем. Главной задачей политорганов было поддержание высокого морального и политического уровня, стало быть, и боевого духа бойцов и командиров. Хрущев постоянно бывал в войсках, рядом с передовой. Иногда Хрущеву, который имел звание генерал-майора, приходилось решать и чисто военные вопросы. В то время, когда все внимание и все силы были прикованы к Сталинграду, на флангах фронта не все обстояло благополучно. Хрущев проехал по степи вдоль Волги от Сталинграда до Астрахани и увидел, что на многих участках нет боеспособных частей, а Астрахань не подготовлена к отражению сколько-нибудь серьезного удара противника. Своей властью Хрущев принял меры к укреплению южного участка Сталинградского фронта. Хрущев участвовал в разработке планов контрнаступления советской армии под Сталинградом и выступил на большом митинге, посвященном окончанию Сталинградской битвы. После Сталинграда Хрущев получил назначение на Южный фронт, которым командовал Еременко, а позднее Малиновский. Этот фронт освободил Ростов-на-Дону. Зимнее наступление 1942-1943 годов привело к освобождению некоторых районов Украины. Хрущев переведен на Юго-Западный фронт, ему присвоено звание генерал-лейтенанта. Уже на исходе зимнего наступления советские войска освободили Ворошиловград, а затем Харьков. Хрущев немедленно посетил эти города. В эти дни он награжден первым боевым орденом Суворова второй степени за умелое и мужественное руководство боевыми операциями и достигнутые в результате этих операций успехи. В марте 1943 года Никиту Сергеевича постигло большое горе. Под Смоленском погиб его старший сын Леонид. Его самолет был сбит над оккупированной территорией и упал в болотистых лесах. Направленные в этот район партизаны не нашли самолета. Он ушел глубоко в трясину. С освобождением части Украины Хрущев занимается не только военными делами. Он и Корнеец подписали, например, постановление об уборке урожая на освобожденных территориях и о восстановлении животноводческих ферм. Но Германия еще надеялась на победу и готовилась к новому наступлению. В знаменитой Курской битве с советской стороны участвовали войска пяти фронтов Брянского, Центрального, Воронежского, Степного и Юго-Западного. Хрущев был членом военного совета Воронежского фронта. Победа советской армии на Курской дуге, освобождение Орла и Белгорода окончательно открыли нашим войскам путь на Украину. Был организован Первый Украинский фронт, командующим которым стал генерал армии Ватутин, а членом военного совета Хрущев. Войска сходу форсировали Днепр и захватили на правом берегу несколько плацдармов. 2 ноября им объявили приказ, подписанный Ватутиным и Хрущевым, о наступлении на Киев. Наступление развивалось стремительно. 5 ноября 1943 года части советской армии ворвались в пригороды Киева, а в ночь на 6 ноября город был очищен от врага. Вокруг имени Хрущева сложилось немало легенд, сочиняемых и его приверженцами и недоброжелателями. По одной из них, в том же 43-м, 6 ноября, после торжественного заседания по случаю годовщины октября, Сталин устроил для приближенных большой ужин, на котором был и Хрущев. Неожиданно Сталина позвали к телефону. Вернувшись, он сказал: «Киев взяли», и при одобрении гостей приказал: «Пляши, Никита, пляши, Киев же взяли». И Хрущев чуть ли не на столе стал отплясывать ГПК. Все это чистая выдумка. 6 ноября Хрущев был в атакующих частях фронта, вместе с которыми вошел в горящий город. Уже через несколько часов в Киев прибыли и другие руководители республики. 8 ноября Хрущев направил Сталину письмо о положении в Киеве. В нем говорилось об огромных разрушениях, угоне и убийстве многих жителей. Киев производит впечатление умершего города. Закрепившись на правом берегу Днепра и отбив немецкое контрнаступление, советская армия начала подготовку к новому наступлению, намеченному на весну 1944 года. Но Хрущев уже не пошел дальше на запад с войсками. 6 февраля 1944 года указом Президиума Верховного Совета Украинской ССР он назначен председателем Совета народных комиссаров Украинской ССР. При этом он остался также и первым секретарем ЦК Компартии большевиков Украины. Перебравшись в просторный кабинет в Киеве, Хрущев с присущей ему энергией принялся за решение проблем разоренной Украины и, пока шла война, не снимал генеральской формы. Одного за другим он принимает представителей всех слоев населения. 10 февраля Хрущев встретился с прославленным партизанским командиром дважды героем Советского Союза Ковпаком. Украинские партизаны выходили из лесов и подполья. Часть из них пополняла действующую армию, другие занимали руководящие посты в республике. Положение на селе было тяжелым. Большинство производственных построек лежало в руинах, крупный рогатый скот был почти весь вырезан. Пришлось организовать доставку скота из Средней Азии, из Татарской АССР, Казахстана, Сибири. На посевные работы выходили с мотыгами и лукошками. Нередко женщинам самим приходилось впрягаться в плуги. Здоровые мужчины воевали или погибли. Фронт забирал молодых парней, достигших в годы оккупации призывного возраста. Миллионы украинцев томились в немецкой неволе. Хрущев бывал в различных областях, составляя каждый раз перечень обнаруженных недостатков и предложений по их устранению. Этот материал в форме письма к областным руководителям публиковался в газетах. Много внимания и сил требовало восстановление промышленных предприятий, шахт, рудников, электростанций, линий связи, железных и шоссейных дорог. Еще раньше правительство СССР признало целесообразным сохранить почти все эвакуированные предприятия на новых местах, а на освобожденных территориях создавать все заново, вернув сюда лишь необходимое число рабочих и инженерно-технических работников. Восстановительные работы на Украине шли быстро, несмотря на нехватку жилья и рабочей силы. В марте 1944 года советские войска возобновили наступление и вышли к старой государственной границе СССР на реке Прут. Были освобождены Николаев, Черновцы, Одесса, Тернополь. В Киеве состоялась сессия Верховного Совета Украинской ССР, заслушавшая доклад об освобождении Украины и задачах восстановления народного хозяйства республики. Показательно, что некоторые депутаты, заканчивая свое выступление, произносили не только традиционную здравицу в честь великого и гениального Сталина, но и в честь верного соратника Сталина, человека, с именем которого связаны годы расцвета Украины и освобождения ее от немецких захватчиков, то есть Хрущева. 17 апреля 1944 года Никите Сергеевичу исполнилось 50 лет. Все газеты опубликовали приветствие юбиляру от ЦК ВКПБ, Совета народных комиссаров СССР, Президиума Верховного Совета СССР, а также указ о награждении Хрущева вторым орденом Ленина. В мае Хрущев снова отправился в длительную поездку по освобожденной части Украины. Особое внимание приходилось уделять восстановлению Донбасса и Днепрогэса, так как повсюду ощущался недостаток топлива и энергии. В июле после освобождения Белоруссии советской армии прорвали фронт на Львовском направлении и в короткий срок освободили всю Западную Украину. Как недавно через Москву, так и через Киев были проведены под конвоем десятки тысяч пленных немецких солдат, офицеров, генералов. Через день после освобождения Львова Хрущев выступал здесь на большом митинге. Затем он побывал в Бориславе и Драгобыче. В середине октября, после боев в Трансильвании и Закарпатье, вся территория Украины была освобождена от оккупации. На торжественном заседании в Киеве Хрущев сделал доклад, опубликованный в газетах под заголовком «Настал и на нашей улице праздник». Но не наступил мир во всех районах Украины. В лесах ее западной части сохранилось немало отрядов УПА и УНРА. К ним присоединилось множество недавних полицаев, старост и всех тех, кто активно сотрудничал с оккупантами. Борьба с националистами была жестокой. Часть населения Западной Украины им симпатизировала. Многие сельские жители давали им приют и пищу под угрозой оружия. Чтобы подорвать базу движения, в 1945-1946 годах жители сотен из сел и хуторов Западной Украины поголовно выселяли в различные районы Сибири. Десятки тысяч таких спецпереселенцев с Украины работали, например, на рудниках и предприятиях Читинской области. Что касается активных бандеровцев, мельниковцев и бульбовцев, то большая часть их была убита в боях, немногие смогли уйти в подполье или на запад, попавших в плен расстреливали или приговаривали к длительным срокам заключения. На Западной Украине еще было достаточно сильно националистическое движение. Репрессии как-то усмиряли его проявления, но требовались и меры идеологического свойства. Явно с согласия Сталина и Хрущева было решено подогреть в целях сплочения нации проявление не только русского, но и украинского патриотизма. Как важные политические кампании, проводились юбилейные торжества, связанные с именами видных украинских писателей и других деятелей украинской культуры. Город Переяслав, где было принято решение о воссоединении Украины с Россией, переименовали в Переяслав-Хмельницкий в честь Богдана Хмельницкого. Началась подготовка к изданию украинской энциклопедии. Как и в России, на Украине начала восстанавливаться православная церковь. Хрущев пригласил к себе для беседы представителей православных общин и духовенства Киева. Энергичная деятельность по восстановлению хозяйственной и культурной жизни Украины продолжалась и в 1945 году. Наибольшее внимание Хрущев уделял проведению весеннего сева, так как Москва требовала значительно увеличить производство всех продуктов сельского хозяйства. Весной 1945 года Хрущев имел возможность познакомиться с Брос-Тито, который, возвращаясь из Москвы, провел 2 дня в Киеве. В июне 1945 года Никита Сергеевич выезжает в Москву. 24 июня во время Парада Победы он находился на трибуне Мавзолея вместе со Сталиным и его ближайшим окружением. По Красной площади проходили сводные колонны фронтов. Во главе одной из них, печатая шаг, шел с 3 орденами на груди генерал-майор Брежнев.